Ну что же. Что же, дорогие мои. Ну и по традиции, следующую песню я бы хотела посвятить всем нам здесь присутствующим, нашей родной земле, на которой мы все живем. И еще раз повторю, что вместе мы сила, родные. Слава славяне! Слава Руси! Oh. Вы знаете, я хочу вас безумно поблагодарить за сегодняшний концерт. Сегодня просто не концерт, а праздник. Праздник для души прежде всего. И я думаю, что каждый из вас, ну, по крайней мере, я хочу, чтобы каждый из вас был счастлив настолько, насколько счастлива сейчас я. На самом деле, это для меня самое-самое святое — быть сейчас здесь, дома, среди вас. Это неописуемо. Благодарю вас сердечно.